писал в своем дневнике. И вот я приступил к осуществлению своего плана. После длительных раздумий и тщательного взвешивания всех «за» и «против» я, наконец, выбрал подходящее для убийства место. Нашел также и средство, с помощью которого решил лишить его жизни. Думаю, в этом письме нет необходимости подробно описывать, как все это было осуществлено. Помните ли вы вечер 12 июня 12 года Мэйдзи, когда театр Синтамидзе посетил его высочество внук германского императора? Помните ли вы, что в тот вечер, возвращавшийся из театра в свой особняк Мицумура, внезапно скончался в карете? Так вот, думаю, для вас будет достаточно, если я скажу, что некий пожилой доктор обратил внимание Мицумура на нездоровый цвет его лица и предложил ему принять пилюлю. О, если бы вы могли представить, что творилось в душе этого доктора! Освещаемый светом кроваво-красных фонариков, он стоял у выхода из театра Синтамидзе и провожал взглядом удалявшуюся под проливным дождем карету Мицумура. В его душе в дикой пляске переплелись вчерашние ненависти и сегодняшние радости. Из его горла вырывался то хриплый смех, то горькие стоны. И он совершенно забыл, где находится и сколько времени прошло. Знаете же, когда, смеясь и рыдая, словно сумасшедший, он возвращался, ступая по грязи, домой, его губы беспрерывно шептали одно и то же имя — Акико. В ту ночь я не уснул ни на минуту. То вставал, меряя шагами свой кабинет, то снова садился. Радовался ли я? Или печалился? Я и сам не мог в этом разобраться. Какое-то невыразимо острое и сильное чувство охватило все мое существо и ни на миг не позволяло мне успокоиться. На столе стояла бутылка шампанского. Рядом в вазе букет роз. Тут же лежала коробочка с теми самыми пилюлями. Казалось, что дьявол и ангелы решили разделить со мной мою необычную трапезу. Никогда не был я так счастлив, как в последующие несколько месяцев. Как я и предполагал, врач из полиции установил, что смерть произошла от кровоизлияния в мозг. Останки Мицумура были преданы земле, и теперь в кромешной тьме их пожирали черви. Отныне навряд ли кто-либо мог заподозрить меня в убийстве. К тому же, как я узнал впервые после смерти мужа, Акико ожила и почувствовала себя человеком. Все это наполняло меня радостью. Я продолжал лечить своих больных, а в свободное время вместе с виконтом Хонда с удовольствием посещал театр Синтамидзе только потому, что меня обуревало странное желание снова и снова видеть огни рампы и красную обивку лож, видеть то славное поле боя, на котором я одержал окончательную победу. Всего несколько месяцев испытывал я радость и удовлетворение. И по мере того, как они проходили, мною начало постепенно овладевать страшное искушение, ставшее позором всей моей жизни. Нет, мне не хватает ни смелости, ни сил, чтобы рассказать вам о том, какую ожесточенную борьбу мне пришлось выдержать, как постепенно эта борьба вынудила меня наложить на себя руки. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я поминутно должен вступать в смертельный бой с этой гидрой искушения. Если вы хотите хоть в какой-то степени представить себе мои страдания, прочтите, прошу вас, несколько выдержек из моего дневника. Октября. У Акико нет ребенка от Мицумура. Она покидает его дом. Последний раз мы видели друг друга 6 лет тому назад, и я решил вместе с виконтом Хонда навестить ее. С тех пор, как я приехал из Англии, я ни разу не виделся с Акико. Вначале потому, что боялся за себя, потом из опасения, что ей тяжела будет эта встреча. И так это тянется по сей день. Такие ли лучистые у Акико глаза, как и 6 лет тому назад? Октября. Сегодня зашел за виконтом Хонда, чтобы вместе с ним посетить Акико. Был поражен.